Глава 16. Валери Делакруа. «Ты хорошо играешь», — хмыкнул он. «Я не играю. То есть ты хочешь...» «Фу!» — я прикрыла грудь рукой и попыталась запахнуть плащ. «Что ты придумал? Чтобы ты...» «Я?» «Нет, ни за что на свете». Леджер мрачнел все больше, а за шоком ко мне начало приходить и осознание. «Он хочет меня. Значит, влюблен?» Об этом ведь говорил Доминик в своих обвинениях. Но я решила, что он имеет в виду слухи. «Что у тебя с головой? Мы же только и делаем, что ругаемся. Я не скрываю своей неприязни. Ты своей. Мы чуть ли не деремся». «Вот именно. Тогда зачем ты это сделала?» «Я ничего не делала, Леджер. Это все. Не знаю, психосоматика». «Что?» — рявкнул он. «У тебя в голове. Все условия проклятия были произнесены вслух, и ты их слышал. Сомневаешься? Я могу снять его прямо сейчас». В подтверждение призвала Стило. Леджер изумленно вздохнул. Потом же, сердито рыкнув, слегка ударил по моей руке, развеивая магический кинжал, и отступил. «Так противен, да?» — как-то почти болезненно спросил он. «Я... прости...» — выдохнула, только сейчас осознав, как все это выглядело. «Может, действительно влюбился, или его тянет на фоне злости, а я буквально втоптала его в грязь?» «Дело не совсем в тебе. На меня как-то поспорили, хотели затащить в постель. Дар помог избежать проблем, но с тех пор у меня неприязнь к популярным красавчикам. Ты неплохой. Доминик отзывается о тебе очень тепло». Леджер потемнел лицом, но понуро кивнул. «Я же все еще пребывала в шоке от открывшейся правды, потому так и жалась спиной к стене. Говорят же, от любви до ненависти один шаг. А вот и тут просто влечение на фоне злости. Это не любовь, Леджер», — произнесла убежденно. «Уверена, ты еще встретишь свою женщину, особенную. А если не хочешь, я же, правда, сниму проклятие». «Нет», — он резко взмахнул рукой. «Я делаю это не для снятия проклятия, а ради Доминика, чтобы ты оставила его и дала жить спокойно. Он достаточно настрадался. И из-за тебя в том числе». Я вздрогнула. Если бы Леджер ударил, было бы не так больно. «Поэтому я избегаю, чтобы защитить его», — произнесла сипло. «То-то ты не выглядишь особо радостной». «Ты не понимаешь». Я прикрыла глаза, смаргивая навернувшиеся на глазах слезы. «Из-за того, что я отказалась отравить Доминика, Клода наверняка убили или пытают, а он мне как отец. У меня больше никого нет в этом мире». «Мне тебе посочувствовать?» «Нет». Я открыла глаза, серьезно глядя в его лицо. «Просто защити Доминика. Я как-нибудь справлюсь со слезами без тебя». Голубые глаза демона на миг расширились от непонятных мне эмоций. «Идем, ведьма», — хмыкнул он, отворачиваясь, но зачем-то протянул мне руку. Я не стала отказываться. Подобрала книги с пола и стиснула его горячую ладонь своей. Почему-то стало легче. Наверное, от осознания, что все почти закончилось. Мне больше не нужно врать и изворачиваться. Наш путь продолжился. Леджер так и вел меня за руку. Котенок бежал самостоятельно. Вскоре тоннель сузился, а потом вообще уперся в тупик. Но это снова оказалась хитрая дверь, которая вывела нас на улицу города. Выскользнув из подземного хода, я удивленно подняла взгляд к возвышающейся над нами крепостной стене. «Прикрой голову, иди быстрее и не задерживайся. Патрульные заметят». Леджер тянул меня дальше. «Я только один раз покидала территорию дворца. Мне непривычно», — пролепетала, накидывая капюшон. «Привыкай. Надеюсь, в дворец ты больше не вернешься», — прочистив горло, заявил он. Я снова вздрогнула. Сердце больно защемило в груди. Накатили сомнения. Правильно ли я поступаю или снова думаю только о себе? Будет ли Доминику лучше без меня? Безопаснее точно. Но нужна ли ему эта безопасность, если я не думаю о ней в желании защитить его? Правда, мной движет не только это, а чувство вины за обман и осознание, что официально мы друг для друга никто, лишь любовники. Я даже не признанная принцесса Акрии, просто Валери. А Леджер не подозревал, что за бум творится в моей голове, и упрямо тащил меня за собой. Мы скрылись во мраке одной из улиц ночного города. Впереди показались две фигуры. «Кто это?» Я невольно прижалась к руке Леджера. «Они тебя выведут, не бойся». Он мимолетно приобнял меня за талию, нагнувшись к макушке и вдохнул аромат моих волос. «Наверное, я все же буду скучать, ведьма. С тобой было не скучно». Я, к сожалению, не чувствовала себя так расслабленно. «Кто они?» — вновь повторила свой вопрос. Но раньше, чем Леджер ответил, к нам приблизились неизвестные. «Госпожа». Аннет мне облегченно улыбнулась. «Виолет». Жан удовлетворенно кивнул. Я обрадовалась и в то же время насторожилась. Не понимала, как они связаны с Леджером. «Ты собираешься скрыть меня?» — обратилась я к Аркеру. «Мы сбежим вместе», — заявил он, чем ввел меня в ступор. «Ты согласишься отказаться от своей жизни и сбежать со мной?» Жан был признанным фехтовальщиком страны, членом сильного рода, уважаемым даже императором и собирался податься в бега, верилась с трудом. «Я давно влюблен в тебя, Виолет», — пояснил он. «Еще один». Леджер подтолкнул меня локтем. «Ты имеешь успех». «Да уж», — хмыкнула я, но все же сделала шаг к Жану. «Выбор у меня небольшой. Теперь придется зависеть от другого демона, но хоть влюбленного». Он протянул мне руку. Я аккуратно коснулась его ладони пальцами, и мне пришло новое видение. «Пожалуй, обойдусь без предисловий. Я случайно стал свидетелем неприятного разговора». Перед мысленным взором появился Жан, стоящий перед сидящим за письменным столом Домиником. Между ними лег злосчастный артефакт. Видение рассеялось, но понимание и последствия накрыли с головой. «Ты... это ты передал Доминику разговор!» Я покачала головой, пытаясь собрать все факты в единую картину. Даже Матео не знал о нем. «Как тогда он попал к тебе?» «Виолет». Жан попытался перехватить меня за руку, но я отпрянула, вцепилась в рукав куртки Леджера. «Что-то не так. Он выдал меня Доминику, но не понимаю, зачем. Как ты мог быть уверен, что все сложится именно так? Жаклис?» Задохнулась я от догадки. «Она передала тебе артефакт с нашим разговором». «Какая разница, Виолет? Она дала нам надежду на будущее». Жан вновь протянул мне руку, словно не понимая моего ужаса и замешательства. А вот Леджер подобрался и поспешил окружить нас защитным куполом. «Это ловушка? Тебя пытались выманить из дворца? И я ведь помог. Идиот!» — рыкнул он. «Но зачем это все?» Я догадывалась. Ладонь даже подтянулась к животу, но мне пришлось одернуть себя. Мужчины вряд ли знали о беременности, но Леджер точно не позволит мне уйти с ребенком друга, а Жан мог лишь догадываться и, возможно, рассчитывать избавиться от плода. И только Жаклис видела всю картину. Теперь я понимала настороженность остальных к моим ведьмовским талантам. Гувернантка пугала до мурашек. «Возвращаемся в дворец. Немедленно». Леджер потянул меня было прочь. «Не думаю». Жан призвал орб, готовый атаковать. «Отпусти ее». Аннет испуганно отступила к стене здания, возле которого разворачивались эти события. Демоны готовы были сцепиться, но тут темноту рассеял яркий голубой свет. Между нами сформировался сияющий магический шар диаметром в 1.5 метра. Я узнала его, хоть и видела лишь раз. Именно такой перетянул меня с земли в этот пугающий магический мир. «Что это?» Леджер создал над рукой какое-то весьма угрожающее плетение. «Портал!» — крикнула я, хотя и сама не знала, чего ждать. Скорее всего, из него к нам кинутся люди короля, но реальность все же удивила. В сияющей глубине показались два неясных силуэта, которые стали приближаться. И когда фигуры обрели очертания, портал схлопнулся, погружая улицу в полутьму. А перед нами замер Клод, мой отец, поддерживая под талию Виолет. «Папа!» — прошептала я в неверии и надежде. Так привыкла никому не доверять, что боялась обжечься обманом. «Ви, ведьма моя!» — вымоченно улыбнулся он, опуская мою бледную стерву-сестру на землю. «Папа!» — я рванула было к нему, но Леджер удержал. «Куда?» — рявкнул он. «Это папа, мой папа!» Кажется, я вовсе не соображала в этот момент, потому просто ударила по руке мужчины и налетела на барьер. Он рассеялся, позволяя мне преодолеть остатки расстояния до отца и влететь в его распахнутые объятия. «Папа, папа, ты жив!» — затараторила я, не сдерживая слез облегчения. «Я нарушила договор, думала, тебя убили и...» «Ты молодец, Валери, молодец, сделала все правильно». Он нежно гладил меня по голове, стирал соленые дорожки с моих щек и улыбался нежно, тепло и чуть болезненно. Мой папочка, пусть не родной по крови, но самый важный человек в моей жизни. Он растил меня, обучал всему, защищал от проблем. Он сделал меня такой, какая я сейчас, а я не смогла его уберечь. «Успокойся, Валери, все уже позади». Он крепко стиснул мои предплечья руками, заглядывая в мои глаза. Осунувшийся, с грязными светлыми волосами и тусклыми карими глазами. Как же его измучил плен. «Что происходит? Почему он называет тебя Валери?» — потребовал ответа Леджер. Над его рукой по-прежнему парило опасное плетение. «И почему ты называешь этого человека отцом?» «Я не Виолет», — призналась хрипло и вновь ощутила, словно удар тока. Похоже, это и есть нарушение контракта. «Я Валери, ее сестра. Вот Виолет. И мне очень хочется тебя отпинать», — сообщила уже ей. «Справедливо», — усмехнулась она. «Но я все объясню. У меня тоже не было выбора». «Постарайся уж». «Так, подожди», — нахмурился Леджер. «А кто замужем за...» «Церемонию Доминик прошел с Виолет, а потом она сбежала. Меня заставили ее заменить», — пояснила я. «Не сбежала, а скрылась на время». Сестра поднялась с земли. «Хотела тебя забрать, да не могла. Жаклис перекрыла нашу кровную связь». «Добраться до Тринаты без проблем у меня не получилось. Лишь сегодня я смогла тебя почувствовать и принялась за колдовство. Вызволила Клода и за тобой. Но я иссушила себя, Валери. А здесь нет источника моей стихии, чтобы напитаться. Тебе придется поделиться со мной силой земли. Ее здесь много. Сначала ты должна разорвать связь с Домиником», — отрезала я. «Что?» — удивилась она. «Я видела нашу встречу. Ты можешь разорвать еще не сформировавшуюся истинную связь. Только поэтому я здесь». «Могу», — хмуро кивнула она. «А ты, как наша бабка, провидица?» «Да. Разрыв связи опасен?» «Не буду врать, он пройдет болезненно для демона». Передернула она хрупкими плечами. Было так странно видеть перед собой почти точную копию. «Надеюсь, дело лишь в темноте, и при свете дня мы совсем не похожи». «Но все лучше, чем умереть в тоске по сбежавшей паре, правда?» — усмехнулась она. «Значит, ты ему не жена?» Леджер вперил в меня совершенно непонятный взгляд. «А ты активная портальщица». И теперь посмотрел на Виолет. «А ты, возможная проблема, демон», — ответила та, скривившись. Виолет подняла руку, и Леджер с Жаном рухнули на землю, словно подкошенные. Лица их исказились гримасами муки. «Ты что делаешь?» — вскричала я, ошеломленная и зло. «А ты предлагаешь ждать атаки? Знаком мне этот взгляд. Завидели ведьму с редким даром. Но я не так проста. Слукавила. Источников силы вокруг много. Знаете, как в Акрии называют ведьм стихии воды? Красными. Мы можем управлять кровью в ваших телах». «Прекрати», — потребовала я. «Они не враги, по крайней мере, Леджер. Он вывел меня из дворца». «Это длинноволосый? Вижу на нем твое проклятие. Не враг, говоришь?» «Ах!» — расхохоталась она вдруг. «За что ты так его?» «Обидел мою подругу», — буркнула я. Возможности сестры поражали и пугали одновременно. «А на втором приворот лежит. Тоже твоих рук дело». «Приворот?» — мой изумленный взгляд устремился к Жану. «Нет, я ничего не делала, но Жакли смогла. Она передала ему артефакт с разговором, чтобы поссорить нас с Домиником. Видимо, он должен был меня вывести из дворца». «Месье Аркет планировал покинуть страну», — тихо поделилась Аннет. «Хм, надо же, редкое зрелище. Тринадская ведьма», — хохотнула Виолет, отбрасывая за спину толстую косу. «Она мне друг», — сообщила я, чуть сместившись, чтобы скрыть от взгляда сестры девушку. «Время покажет», — хмыкнула она в ответ. «Но дальше что? Оборвать связь, говоришь? Ладно. Дай мне силы, возьми у земли, разорву связь, сниму приворот, да и проклятие развею». «Пошла ты», — прохрипел Леджер, переворачиваясь на бок. Его крутило и корёжило от боли, как и Жана. «Хватит их мучить, Виолет», — рыкнула я. «Как скажешь», — хмыкнула она и щелкнула пальцами. Мужчины обессиленно обмякли. «Они живы?» Я дернулась, было к Леджеру, но отец удержал меня возле себя. «Живы, я не убийца». Виолет, чуть пошатываясь, приблизилась ко мне и протянула руку. Поколебавшись мгновение, я соединила наши ладони и постаралась сосредоточиться на земле под ногами. В меня потекла сила и тут же полилась в сестру. Девушка облегченно выдохнула, улыбнулась довольно. «Спасибо», — шепнула она, поднимая вторую руку над моей головой. «Возможно, ты тоже почувствуешь боль, но это не опасно». «Клянись, что Доминик выживет», — потребовала я. «Клянусь, мне незачем врать тебе и вредить ему. Я хочу оставить позади интриги наших стран и жить спокойно. Наконец, жить спокойно». Лицо ее на миг осунулось, будто лишилось красок, но она снова улыбнулась. В ее поднятой над моей головой руке появилось кроваво-красное стило, только в форме пера. Она вычертила с десяток сложных сигм. Те постепенно наполнялись алым светом. В груди будто натягивалась нить. Невидимая, но такая важная. И она вдруг оборвалась, исчезла, обрушивая сердце в пустоту. Я покачнулась, но отец не дал мне упасть. Поддержал подмышки и посадил на землю. Ко мне на колени сразу залез Ланселот, принялся мять лапками мою грудь, и я почувствовала, как становится легче. «Дальше привороженный». Виолет двинулась к Жану. Над ним она работала не так долго, нарисовала несколько сигм и отправила в его грудь. На Леджера лишь насмешливо взглянула и не стала к нему подходить. «Ну все, уходим? Или хочешь остаться?» «Уходим», — ответил отец вместо меня. «Куда?» — недоверчиво уточнила я. «Подальше, где нас не знают и не найдут», — фыркнула Виолет. «Новые имена, свобода ото всех, новая жизнь, Валери». «Я могу тебе верить». «Мы сестры, я никогда не желала тебе вредить. Вам обоим. Вон же, даже вытащила Клода, хотя могла застрять с ним во дворце отца». Она убежденно заглянула в мои глаза. «Я втянула тебя в эту историю невольно, но хочу помочь выбраться, Валери. Бежим ото всех со мной. Пожалуйста». Вдруг попросила, и в ее глазах вспыхнула тоска. Я лишь кивнула, взглянув на темнеющую вдали громаду дворца. Там мучился после разрыва связи Доминик. Быть может, мы еще встретимся, или он обретет любовь с другой, более подходящей и менее проблемной девушкой. А у меня впереди долгожданная свобода и новая жизнь. Я не хотела верить Виолет, но внутреннее чутье подсказывало, что она не врет. «Тогда мне нужно много сил, Валери. Портал и сложная магия». «Я постараюсь», — заверила ее, положив руку на землю. Сила полилась в меня непрерывным потоком. Сестра вцепилась в мое плечо, принявшись качать ее, чтобы напитать сформировавшийся над ее ладонью голубой шар. Она прикрыла глаза, словно впала в какой-то транс, а портал начал увеличиваться в размерах, набухать, открывая виднеющиеся вдали очертания незнакомых улиц. «Могу я пойти с вами?» К нам приблизилась Аннет. «Конечно, что ведьме делать среди демонов?» хмыкнула Виолет, распахивая глаза. «Валери, стой!» Леджер приподнялся с земли, вперив в меня сердитый взгляд. «Возвращайся к Доминику!» Грустно улыбнулась ему я, и голубой свет охватил все вокруг. Краткие мгновения невесомости сменились ощущением твердой почвы. Над нами поднимались многоэтажные дома из грубых кирпичей. В чистом небе плыла луна, и на миг ее скрыла из вида туша дракона. «Где мы?» — подозрительно уточнила я у сестры. «Алис Вейл, столица Кириуса». «Ты в своем уме? Прятаться надо в глуши». Сестра лишь фыркнула и поднялась, с улыбкой подняв руки к небу. «Свобода! Наконец-то я свободна! Так-то! Ха!» «Ты как, Валери?» Отец приобнял меня за плечи. «Сложный вопрос». Я провела ладонью по груди, где кровоточило разбитое колдовством сердце. Вот и закончилась моя фальшивая жизнь в роли жены императора. Пора начинать новую, свободную от чужих интриг, но тоже фальшивую. Беглянкам нельзя использовать настоящие имена.